Глава 6. Северная обитель. Антарктида. Перед Лидзором, связанные по рукам и ногам, с мрачными лицами лежат Зела и Бер. Шатер тихий, только раздается треск факелов. В углу лежит куча оружия, снятого с нарушителей. Рядом — горшок с холодной кашей, который, судя по всему, уже обрел собственное сознание. Оба альва прочно связаны. Антимагические наручники блокируют любые фокусы. Оба чуть не померли. Сначала их вылечил зомбированный альф-целитель, а потом связали для надежности, мало ли. Зела хмурится, дергая запястьями. Но безрезультатно. «Блин, ну почему ты нас связал?» Берни отстает. Его голос полон возмущения. «Я ведь пытался ее остановить. Почему я тоже связан?» Лидзор ухмыляется, скрещивая руки на груди. «Хоу-хоу! Берна, ты ж не захочешь оставлять свою любимую в одиночестве, а?» — ехидно замечает он. «Вот теперь вы двое сидите. Милуйтесь на здоровье, голубки! Хоу-хоу!» Бер закатывает глаза. Зела раздраженно дергает плечами. «Будете тут лежать еще пару дней за то, что устроили мне весь этот балаган на ночь глядя». Лидзор обводит их суровым взглядом. «Нет вам больше доверия. Хрусть да треск». Зела быстро сдается, ее тон мгновенно становится миролюбивым. «Я все поняла. Больше не буду». Лидзор тяжело вздыхает, качая головой. «Это хорошо, что не будешь. Только извини, голубка, но наказать вас все же надо». Мархал присаживается рядом на корточке, задумчиво глядя на них. Складывает руки на коленях. «А потом мы с вами обсудим, из-за чего вы это все устроили. И кого ты там, Зела, так страстно хотела прихлопнуть? Очень уж мне это интересно. Хрусть да треск». Фирсов отправляет мне лампу через теневой портал. Ломтик появляется с бодрым «тяф». И артефакт оказывается прямо у меня в руках. Я перекатываю штуковину в пальцах, ощущая холодный металл, впитывающий остатки астральной энергии. Ладно, пора заканчивать этот цирк. Направляюсь к миражу, точнее, к его издыхающим остаткам. Тело княжны Ирины, которое он так нагло оккупировал, заметно изменилось. Десятки демонических глаз, ранее рассыпавшихся по ее коже, закрылись, словно их больше не подпитывает его магия. Теперь остался лишь один, расположенный на ее голом животе. И этот глаз хлопает ресницами, часто-часто моргая, конечно же, от испуга. Эх, зря он боится, мираж оказался очень полезным. Глаз слабо шевелится. «Филинов, ты меня убьешь!» Я ухмыляюсь, откручивая крышку лампы. «Так легко ты не отделаешься. Мне очень понравились твои примочки». Присаживаюсь на корточке рядом, опуская горлышко лампы вниз, лениво наблюдая за жалкими попытками глаза укатиться прочь с живота княжны. Он мечется из стороны в сторону, словно все еще надеется выбраться. Прям сказка про Колобка вспоминается. От Филина только не ушел. Ну-ну. «Твоя бактерия мне пригодится, чтобы вылечить будущих подданных из другого мира. Как оказалось, вирус монахов синтезируется с твоей бактерией, и получается новая болезнь, которая очень легко излечивается». Добавляю, чуть качнув лампу в руке. «Для этого всего лишь нужно убить тебя». Мираж корчится, его зрачок дергается. Он силится понять, но сил слишком мало. «Какие монахи? О чем ты говоришь?» Я отмахиваюсь. «Да забей». Мне неинтересно объяснять. План простой. Сначала заразить альвов бактерии миража, а потом убить миража, и все вылечатся. Я мгновенно врываюсь ментальными щупами в тело княжны. Выдираю демона из его последнего укрытия. Он кричит, рвется, бьется, но это уже ничего не меняет. Секунда, и он запечатан в лампе. Удалось. Я встряхиваю артефакт, прислушиваясь. Оттуда еле слышно доносится сдавленный визг. Ну вот, теперь порядок. Демон дико орет, но сопротивляться уже не может. Он в лампе. Ну и отлично. Закончив с этим, я, наконец, сосредотачиваюсь на себе любимом. Чувствую, как демоническая болезнь ослабевает. Мираж был ее источником, а значит, с ним лопнул и весь этот цирк. Недодемоны должны ослабнуть. Теперь Светке и компании останется только добить остатки, если они еще не сдохли сами от стресса. Тем временем мое тело тоже приходит в норму. Чешуя стекает, словно я сбрасываю лишний слой брони. Рога отпадают, фигура сжимается до привычных размеров. Шипы на спине исчезают, когти укорачиваются. И через пару минут я снова простой человек. В одних штанах, а не рогатый монстр в эбонитовой броне. Однако есть нюанс. Все, что на мне было, либо разорвалось, либо исчезло вместе с демонической оболочкой. Стою голый по пояс. Отлично. Мрачно осматриваю свои оборванные штаны, представляя, как скоро за мной придет Светка, и мы отправимся в деревню. А еще надо прихватить книжную Ирину, но появляться перед ней в таком виде перебор даже для меня. По мысли речи связываюсь с Леной. Нужна запасная одежда, полевая. На том конце короткая пауза. «Какой размер, Даня?» Я усмехаюсь. «Мой». «О, поняла. Сейчас передам ломтику». Через пару секунд портал выплевывает коробку, в которой аккуратно сложены камуфляжные куртка, штаны, футболка и обувь. Матовая ткань куртки удобная. Материал плотный, с прочной пропиткой. Идеальный для походов и внезапных боевых действий. Футболка? Мягкая, но плотная. Не из тех, что рвутся от одного взгляда. Штаны удобные, усиленные в коленях. Обувь — добротные армейские ботинки с толстой подошвой, рассчитанной на любую дрянь под ногами. Я беру вещи, благодарно киваю никуда. Молча начинаю натягивать на себя, наслаждаясь ощущением ткани вместо голой кожи. Привожу себя в порядок. Про себя радуюсь, что хотя бы не пришлось бегать по башне демона с голым торсом, как какой-нибудь псевдоварвар, которому лень шить броню. Все, я снова одетый, цивилизованный человек. Заканчиваю зашнуровывать ботинки, когда по мысли речи выходит на связь Светка. «Ты где, Даня?» — бодро спрашивает она. А затем с ноткой нескрываемого триумфа гордо добавляет. «Мы всех недодемонов убили». Я бы удивился, если бы вы не всех. В большом тронном зале. Заходите сюда. Через пару минут в зале появляются Светка, Кострица, Змейка, Красивая и рогато-мохнатая Катя. Ну, вот и вся честная компания амазонок. Я приподнимаю бровь, оглядывая прибывших. Вы взяли с собой Катю? Светка пожимает плечами с видом «Ну а что?» Она захотела помочь тебе. Катя гордо улыбается, но при этом немного смущенно опускает взгляд, будто заранее чувствует, что ее сейчас накроет какая-то магическая фигня. Ну, допустим. Но в этот момент я замечаю, что из ее сознания спадает умирающая бактерия. Энергетический след миража стирается, как старые чернила, а вместе с ним начинает осыпаться магическое влияние. Я наблюдаю за процессом и спокойно комментирую. «Екатерина, я захватил миража. Сейчас бактерия исчезнет, и магическое влияние развеется. Думаю, уже сегодня все на острове выздоровеют». «Выздоровеют? Правда?» Радуется Катя, но вдруг ойкает, чувствуя что-то странное. Ее рога уменьшаются, мех исчезает, и в следующее мгновение... Она оказывается полностью голой. Дикий виск.